Думскроллинг. Сона Лэнд, психолог, маркетолог, автор курса по финансовому мышлению «Перепрошивка мышления» и курса по продажам «Перепрошивка продаж». «Почитаю новости и лягу спать. Всего 5 минут», — думает Василий. Приходит в себя он через 2 часа. Причем вспомнить, чем же он все это время занимался, решительно не может. Утром он просыпается невыспавшимся и злым. Клянется, что уж сегодня точно ляжет спать пораньше. Вот вернется с работы и сразу ляжет. Только проверит ленту. Кто не грешил, как Василий, пусть первый бросит в него камень. Болезненное залипание в социальных сетях, часто за просмотром не особо веселых новостей, называется думскроллингом. С английского «дум» — злой рок, «скролл» — пролистывать. Очевидно, что это относительно новый синдром, но также очевидно, что уже весьма распространенный. Наша жажда проводить в соцсетях как можно больше времени подогревается с самим форматом распространения информации в них. Будораживающие, шокирующие, интригующие события происходят на наших глазах буквально в прямом эфире. Хлеб и зрелища, которых всегда жаждали люди, сегодня стали доступны как никогда. Но вот что интересно. Чем больше новостного и развлекательного контента мы употребляем, тем меньше удовольствия нам это приносит. Но привычка сформирована и никуда не исчезнет, даже если она перестанет приносить радость. Мы не можем остановиться, даже когда время в новостной ленте не приносит ничего, кроме дискомфорта и негативных эмоций. Но это, разумеется, не единственная причина, по которой нам бывает трудно оторваться от соцсетей. К примеру, нам часто кажется, что стоит там на сутки вынырнуть из информационного потока, мы упустим огромное количество ценной информации. Невероятные возможности уплывут из наших рук. Кроме того, навязчивое, чрезмерное внимание к новостям часто бывает реакцией на тревожные события в мире. Помимо прочего, чем сильнее мы хотим закрыться от собственных глубинных чувств и потребностей, тем легче становимся жертвами думскроллинга. Больше 4 лет я работаю как психотерапевт и транзактный аналитик. Ко мне на консультации не раз приходили люди, для которых думскроллинг стал по-настоящему серьезным препятствием, мешающим нормальной и счастливой жизни. И обычно за бессмысленным штудированием соцсетей скрывались другие, гораздо более личные проблемы. История Насти. Моя клиентка, молодая офисная работница Настя, считала себя прогрессивным человеком с активной жизненной позицией. Одним из неизменных ритуалов ее утренней рутины был просмотр новостной ленты. «Мне же нужно знать, что происходит в мире. Только так я смогу принимать верные и обдуманные решения в собственной жизни», убеждала меня на сессиях Настя. К сожалению, в отличие от контрастного душа или чашки хорошего кофе, этот ритуал ее нисколько не бодрил. Начитавшись дурных новостей, Настя приходила на работу понурой, раздражительной и напряженной. Избавиться от этой привычки самостоятельно не получалось. Без утреннего скроллинга Насте становилось тревожно. Мы с ней взялись распутать этот клубок. В качестве эксперимента я попросила ее в течение дня делать 5-минутные перерывы, чтобы замедляться, прислушиваться к себе и записывать, что она чувствовала, что делала и сколько времени это занимало. Оказалось, что большую часть времени Настя чувствовала раздражение на коллег, разочарование из-за бессмысленности работы, внутреннюю пустоту и другие негативные чувства. Я заговорила с ней о том, насколько она в целом довольна своей карьерой и жизнью. Получает ли она от нее удовольствие? Выяснилось, что Настя не была удовлетворена ни работой, ни зарплатой, ни коллегами. Она не видела в своем занятии никакого смысла. Ходила в офис исключительно ради зарплаты. Каждый день ждала окончания рабочего дня, как манны небесной. Она чувствовала, что зашла в тупик и не знала, как с этим справиться. Жизнь казалась сложной и страшной. От бессилия она пряталась в соцсетях и новостной ленте и сама этого не осознавала. Они давали ей ощущение контроля, динамичности жизни, создавали вокруг нее иллюзорный мир, в котором пусть и были проблемы, но не было места ее личным трудностям. Проблема была вовсе не в самих социальных сетях, а в Настиной неудовлетворенности жизнью. Впоследствии мы работали именно над тем, чтобы помочь ей научиться получать удовольствие от каждого дня, а не над тем, чтобы лишний раз не брать в руки телефон или ноутбук. История Анны. Анна была топ-менеджером крупной корпорации. Большая ответственность, много сотрудников, высокая зарплата, уважение и почет. Но последние несколько месяцев она все чаще и чаще выпадала из своей интересной и захватывающей реальности в социальные сети. И ничего не могла с этим поделать. С этой проблемой она ко мне и обратилась. Она чувствовала сильную вину из-за снижения продуктивности и злилась на себя за слабость. Отчаянно искала способы избавиться от вредной привычки и работать еще больше и лучше. Пыталась раньше приезжать на работу или позже с нее уходить, составляла чрезвычайно подробные расписания на день, запирала телефон в ящике стола. В общем, была с собой довольно жестока. Проблема, как это обычно бывает в таких случаях, заключалась, конечно, не в недостатке дисциплины. В школе нас учат математике, физике, географии, но совсем не учат таким базовым психологическим навыкам, как умение налаживать контакт с собой и со своим телом. Сбои в этом контакте как раз приводят к частым выгораниям и снижению продуктивности. Из-за этих сбоев мы можем потерять ориентиры, позабыв, кто мы такие, чего хотим и куда движемся. Напротив, хорошая связь с собой помогает вовремя понять, что же с нами происходит, и вспомнить об отдыхе до того, как мы окончательно лишимся сил. Анна была слишком сконцентрирована на карьере и деньгах, игнорировала свою усталость и напряжение, как физическое, так и психологическое. Она забыла, когда в последний раз расслаблялась, отдыхала и жила для себя, а не для достижения целей. Организм не выдерживал бешеного темпа. Даже если она могла кое-как принудить себя к суровому графику, ранним подъемам и отсутствию выходных, заставить себя сохранять постоянную концентрацию было невозможно. Срабатывали автоматические предохранители. Домскроллинг позволял ее телу и психике отдохнуть, когда она сама отказывалась дать себе отдых. И снова сконцентрироваться следовало не на сокращении времени, проведенного в интернете, а на изменении образа жизни и поиске здорового баланса работы и отдыха. Информационный транс. Почему вообще возможен думскроллинг? Почему наша психика реагирует на перегрузки и стресс именно так? В первую очередь нужно разобраться, от чего мы вообще допускаем перегрузки и заставляем себя перерабатывать. Ведь отдыхать и стремиться к комфорту так естественно, разве нет? Все дело в строгом внутреннем голосе, нашем вечном критике, который постоянно твердит, что мы обязаны быть лучше, больше, выше. Именно этот голос обесценивает наши прошлые достижения и вынуждает сомневаться в себе. Именно из-за него мы работаем до посинения или продолжаем заниматься нелюбимым делом. Ведь он говорит, что бросить значит сдаться и проиграть. От критика некуда скрыться, он всегда с нами, вечно делает из незначительных трудностей катастрофу, ищет несовершенства в лучших наших работах и решениях, обесценивает и загоняет в угол. Исчезает он только во время сна или транса. Трансовое состояние, если объяснять простыми словами, это некое промежуточное состояние между сном и бодрствованием, когда мозг находится в особом режиме, режиме обработки информации. Чтобы оказаться в трансовом состоянии, вовсе не обязательно медитировать под струями горного водопада. В него можно перейти, выполняя простые повторяющиеся действия, доведенные до автоматизма. Наверняка многие из вас замечали нечто подобное во время мытья посуды или полов. Вроде пару секунд назад перед тобой была гора грязных тарелок, три жирные сковородки и сгоревшая кастрюля. Но вот все вымыто, а как ты это все мыл, не помнишь. Тот же принцип работает и когда мы залипаем в новостях и социальных сетях. Монотонное действие погружает человека в трансовое состояние. Мозг находится в режиме обработки информации, то есть отдыхает и отвлекается. Эти моменты наша память часто не сохраняет, поэтому за временем, проведенным в интернете, бывает так сложно уследить. Получается, что залипание в социальных сетях – это один из немногих доступных способов убежать от внутреннего критика и немножко отдохнуть, пока он ничего не видит. Не вопреки, но благодаря. Как определить, что ваши отношения с социальными сетями могут быть не совсем здоровыми? Вы не получаете от них удовольствия, но не можете остановиться. Ваша жизнь вас не удовлетворяет, но вы не понимаете, как это исправить. У вас уже очень давно не было старого доброго отпуска в формате сон, еда, сон. Вы склонны к гиперконтролю, и ваша обычная реакция на усталость – начать работать в два раза больше. Время в новостной ленте влияет на ваш график сна. Вы вините социальные сети в вашей снижившейся продуктивности. Без скроллинга вам становится тревожно. Думскроллинг – важный сигнал о неудовлетворенности жизнью в целом. Он может быть главным симптомом того, что ваша деятельность перестала соответствовать вашим глобальным целям и ценностям. Бесконечное залипание в социальных сетях может означать также отсутствие права на себя, то есть времени, посвященного исключительно себе и своим нуждам. Как бы вы ни были заняты, и как бы вы ни любили свою работу, семью, друзей, поверьте, это время вам необходимо. Воспользуйтесь знанием, обретенным благодаря вредной привычке, помогите себе стать счастливее, и думскроллинг отступит сам. Меня как психолога всегда очень расстраивает и возмущает, когда люди пытаются исправить себя, совершая над собой насилие. Я искренне считаю, что практически любой свой минус можно обратить себе на пользу, и залипание в социальных сетях не исключение. Наша психика и наше тело очень умные. Любые происходящие в них процессы можно воспринимать как сигналы. Если думскроллинг – подсознательная попытка побега, то в наших силах осознанно повернуться к проблеме лицом и сделать это из любви к себе, а не из ненависти.